Крупным планом возникли онемевшие реципиенты этого известия. Тучная дама с острыми, как шляпные булавки, глазками, жирный очкастый школьник и, наконец, глупенькая блондинистая танцовщица-стриптизерша, вяло повиливающая задом, одновременно разрывая на мелкие кусочки какую-то бумажку. «Это твоя мать?» – присвистнул Бен. Я возмущенно шикнула на него. «Нет, у нее маленькая роль без слов в кардебалете. Как бы не пропустить?» Но было уже поздно. Печальный дом растаял, и на смену ему явился седовласый, широкоплечий господин с характерными чертами телеведущего. «Добрый вечер. Я Гарвард Смит, и в эфире ток-шоу «Беседка». Только что вы видели кадры одного из самых популярных фильмов с участием актрисы Теолы Фейт. Сегодня у нас в студии ее дочь Мэри Фейт, автор недавно вышедшего бестселлера «Мамочка-монстр», в котором раскрываются леденящие душу подробности ее детства, проведенного подле женщины, известной миллионам под именем Киттен Фейс, комедийной актрисы и несравненной секс-бомбы. Камера скользнула вдоль стола, мимо двух стаканов и графина с прозрачной жидкостью, к женщине, романами которой зачитываются на земле и в воздухе, женщине с приклеенной улыбкой и невыразительными чертами лица, волосы собраны в пучок на затылке, на носу очки стрекозы. На вид особе было лет 40 с небольшим. «Благодарю вас, Гарвард!» Ее гнусавый голос прекрасно сочетался с двубортным брючным костюмом и галстуком-бабочкой. В руках она вертела карандаш. «Хочу воспользоваться случаем, чтобы заверить всех поклонников моей матери, которые слушают нас сейчас, что их разочарование причиняет мне сильную боль. Прошу вас, поверьте мне». Лицо особо смягчилось, губы дрогнули. «Я написала мамочку-монстра вовсе не за тем, чтобы отомстить Оли Фейт за мое чудовищное детство. Ежевечерние пьяные вечеринки в ванной, Санта-Клаус, вылезающий из камина, в чем мать родила». «Игра в лапшу потрясла меня до глубины души», — вклинился респектабельный Гарвард, полыхнув обаятельной улыбкой. «А меня не просто удивить». Он заботливо пододвинул собеседнице стакан с водой. Мэри Фейт задумчиво уставилась на стакан. «Посредством этой книги, которая появилась на свет в невыносимых муках, я обращаюсь к женщине, которая долгие годы отрицала мое существование, выдавала меня за дочку своей служанки, держала меня в заперти в роскошном голливудском особняке. Я говорю ей: мама, еще не поздно, ты можешь измениться, можешь вновь стать человеком. И если, вернее, когда ты это сделаешь, я буду ждать тебя с распростертыми объятиями. Я не стану спрашивать, как звали моего отца. Не стану интересоваться, почему ты до 6 лет наряжала меня мальчиком. Почему вышвырнула мусорный ящик мою единственную куклу? Я хочу услышать лишь 3 коротких слова. Прости меня, доченька». Гарвард снова расплылся в улыбке. «Мэри, вы смелая женщина. Во время перерыва вы сказали, что на день рождения мама пригрозила вас убить? Да, но сознание моей правоты сгладило боль от ее слов. Вы не воспринимаете ее угрозы всерьез?» Мэри Фейт с ловкостью фокусника опрокинула свой стакан. Камера показала крупным планом ее застывшую улыбку. «Гарвард, чтобы совершить убийство, требуется определенная сила характера, чего Теоли Фейт как раз и не достает. После выхода книги я словно вырвалась на волю. Но заметьте, за каждым удачливым писателем всегда стоит литературный агент, а также вдохновенный и вдохновляющий редактор. Так что, если позволите, мне хотелось бы высказать благодарность и наилучшие пожелания Сэдди Фишман и Монике Мэри О'Брайен». Вырвав из рук Бена пульт дистанционного управления, я выключила телевизор. «Элли! Извини!» Я плюхнулась на кровать и вдруг подумала, а что, если наш малыш приложил ушко к замочной скважине на животе? Мне не хотелось бы, чтобы у него или у нее возникли всякие нехорошие мысли. «Дорогая, ты же не собираешься быть мамочкой-монстром!» — скричал джентльмен в тоге от Лоры Эшли. «Бен, у меня нет рекомендательных писем на должность матери, и предыдущего опыта тоже нет. Скажи мне, на месте этого младенца ты был бы счастлив?» Лицо Бена было окутано розоватым сиянием ночника. Улегшись рядом со мной, он погладил меня по руке. «Расскажи мне о своей маме». Я принялась старательно собирать волосы в пучок. У меня остались о ней самые чудесные воспоминания. Моя мамочка была красивой, умной и потрясающе стройной. Она была словно бенгальские огни, рассыпающиеся серебристым дождем. Отец обожал ее. Когда она погибла, он удалился в свой парк аттракционов и больше не слезал с карусели. «Я готов», — пробормотал вдруг Бен, уткнувшись мне в шею. «Пойдем на ужин?» «Вообще-то я подумывал заказать еду в номер», — заметил он, распахивая свою тогу и привлекая меня к себе. Посреди ночи я проснулась в холодном поту. Сердце колотилось от страха. «Где я?» Комната напоминала черный ящик, сквозь щели которого пробиваются ниточки света. «И что это за тип храпит рядом со мной?» Я боязливо нащупала в темноте лицо и лишь через минуту сообразила, что тискаю физиономию своего супруга. Осознав этот факт, я со вздохом облегчения откинулась на подушки. Дыхание мое выровнялось. Такое со мной случалось и прежде, когда я покидала родные стены. Помнится, первый роковой визит девочки Элли в Мерлинкорт сопровождался такими же ночными страхами. А на сей раз сказалась еще и смена часовых поясов. Заснуть снова не получалось. Я ворочалась сбоку на бок, злобно размышляя о том, что дома-то уже утро. Внезапно я вспомнила, что забыла с вечера помолиться. «Прошу тебя, Господи, неважно, будет это мальчик или девочка, лишь бы он родился худеньким». Я уже проваливалась в блаженное забытье, когда Бен постучал по моему плечу пальцем. «Просыпайся, пора вставать!» Последующие сцены напоминали ускоренные кадры из фильма ужасов. Меня запихнули под обжигающий душ, помыли, вытерли полотенцем и упаковали в одежду. Ковыряя на ходу расческой в волосах, я выскочила из комнаты, кубарем скатилась по лестнице, пулей пролетела через вестибюль и очутилась на улице, где меня атаковало беспардонное бостонское солнце. Какую же непростительную ошибку я совершила, вырядившись в оранжево-розовый шелковый костюм. Через несколько минут моя физиономия с ним сольется. Небо казалось чуть ли не белым, и хотя двигались мы проворной рысью, туфли мои то и дело прилипали к тротуару, будто горячие утюги к нейлоновому белью. «Какого черта такая спешка?» — спросила я у этого свихнувшегося англичанина, который выдернул меня на улицу в несусветную рань. Сам он при этом выглядел так, будто его только что извлекли из подарочной коробки от Валентина, что не поднимало мне настроение. «Радость моя! Разве мы хотим потратить день впустую?» — безумец отвел глаза. Я-то по простоте душевной подумала, что он проверяет, не собирается ли нас переехать какой-нибудь из этих длинноносых чудищ, именуемых американскими автомобилями, пока мы с важным видом пересекаем улицу. На одно ужасное мгновение я испугалась, что придется перепрыгнуть через капот последней машины, отделявшей меня от тротуара, или же, как я обычно делала, когда нужно было прыгать через козла в школе, проползти. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я так нудно обо всем этом рассказываю, дабы пояснить, почему я не сразу догадалась, что Бен от меня что-то скрывает. Истина озарила меня, когда мы нырнули под золоченую арку Макдоналдса. На родной земле очутиться в подобном заведении Бентли Хаскил мог бы только ногами вперед. Но здесь, в Бостоне, шпионы кулинаров мерещились ему повсюду. По правде говоря, заказывая для нас завтрак, Бен заметно нервничал. Столик он выбрал самый уединенный, забуйный пластиковой растительностью. Но лишь почти расправившись с булочкой Макмаффин, Бен восторженно выдохнул. «Элли, да здесь просто потрясающе! Боюсь, мне трудно будет побороть искушение заглянуть сюда еще разок. Боже милостивый, не знаю, чего я боюсь больше, твоего увлечения какой-нибудь шлюхой или же едой на скорую руку. Бен настоял, чтобы мы отправились за добавкой. И я уступила. И напрасно. Стоявший перед нами в очереди рыжий тип захлеб пересказывал юной милашке за стойкой содержание какого-то литературного шедевра. «Впервые в жизни я прочел не только отрывок на обложке, но и все остальное!» Выдохнул он, размахивая руками. Я на всякий случай отодвинулась. «Простите, вы, случайно, не о мамочке-монстре говорите?» — подала голос худощавая дама позади нас. Какой-то толстяк в каске бесцеремонно оттолкнул меня в сторону. «Любопытно, как вам понравилась глава о воскресных прогулках в то самое место?» «Просто ужас! Черт побери, я всю ночь не мог заснуть. Вздрагивал каждую минуту. А ведь я как-никак родился и вырос в Бронксе. Бедняжка Мэри, при такой мамаше и враги не нужны. А мой-то папаня вечно слюни пускал по этой кисуле Фейт». Переминаясь ноги на ногу, я чувствовала, как вены на моих нижних конечностях стремительно поражают варикоз. И с какой стати мы, англичане, все треплемся о слишком быстром ритме в жизни в Штатах. А эти слова «мамочка-монстр», кажется, уже неотступно преследуют меня. Мне хотелось отогнать их прочь, растоптать. А теперь угадайте, что мы обнаружили на своем столе, когда, наконец, вернулись с пакетиками с едой. Сигаретный пепел и журнал People, с обложки которого на нас пялилась гневная физиономия чудовища по имени Теола Фейт. Торопливо пролистав журнал, пока Бен наслаждался молочным коктейлем, я наткнулась на заголовок в три полосы. «Становится ли материнство сомнительной деятельностью?» Снимок профиль Мэри Фейт, сопровождаемый пространными комментариями мамочки-монстра по поводу дочуркиного бестселлера. «Почему бы книжонке Мэри не иметь успеха? Не сомневаюсь, она выбирала слова, которые хорошо знает, в основном непечатные».